Глава 11. Кассия. «Что это?» — спросила я, когда Майрон протянул мне конверт. «Приглашение от Дома зависти. Ты понравилась, Оазис», — ответил он с неловкой улыбкой, словно сам не верил в то, что сказал. Я осторожно взяла письмо, продолжая глядеть на Архонта в ожидании какого-то пояснения. Повертела конверт в руках, сразу же заметив скрытую печать. Не поворачиваясь, Майрон взмахнул рукой, и единственная служанка, расставляющая чашки с чаем на столе, торопливо поклонилась и покинула гостиную, которую я облюбовала для выполнения домашнего задания от наставников. Было немного странно жить полностью без компьютера, интернета и мобильной связи. В первые дни я то и дело ловила себя на нервном желании проверить почту, но чем больше дней проходило, тем меньше я скучала по человеческим электронным технологиям. Вернувшись в жизнь здесь и сейчас, я, наконец, обращала внимание на происходящее вокруг, а не на монитор ноутбука или телефона. Вначале рука быстро уставала писать, но регулярная практика помогала совершенствоваться. И так как у меня не было других дел, прежних планов на будущее и старых целей, то я покорно выполняла все, что мне велели. «Извини, личные переписки я обычно не читаю, но сейчас от других архонтов не жду ничего хорошего и хочу оградить тебя от возможного влияния», — признался дедушка и сел на ближайший диван. Он указал рукой на чашки с чаем, но я мотнула головой, вновь возвращая внимание к письму. «Открой. Там ничего опасного». Я подчинилась и к собственному стыду потратила немало времени на чтение написанного. Напечатанный текст на палагийском я понимала легко, но чтобы разобрать чужой почерк, требовалась внимательность. «Это приглашение к ней в поместье на праздник?» — уточнила я, вскинув взгляд на дедушку. Майрон отхлебнул чаю и кивнул. «Верно. Недавно у нее состоялась помолвка с влиятельным мужчиной. Официальное празднование в кругу членов ее собственного дома уже состоялось, но Оазис любит веселье и устроила еще одну вечеринку». «Она же Архонт. Почему она не позвала тебя вместо меня?» Я отчетливо разобрала именно свое имя в приглашении, но про дедушку там не было ни слова. «Ее помолвка — не мое дело. И дом зависти — низший из всех. Среди архонтов тоже есть деление», — пояснил Майрон. «Три главенствующих дома держатся вместе, пока остальные четыре охотнее общаются между собой. И дело в возрасте. Меня подобные праздники давно не интересуют». «Ты хочешь, чтобы я пошла?» «Скорее, не хочу», — признался он и понимающе улыбнулся, оценив отразившееся на моем лице недоумение. «Но, к сожалению, у нас нет выбора. Оазис обидчива. Если ты не придешь, то она оскорбится и определенно припомнит тебе произошедшее в будущем. Я обсудил ситуацию с советниками. Подумал, чтобы пойти вдвоем, но они отговорили». «Почему?» «Оазис намеренно не упомянула меня в приглашении. Она не выставит Архонта Раздора вон, если я составлю тебе компанию. Но мое появление расценит как твою слабость. Поймет, что я приду ради твоей защиты». «Оазис, станет очевидно, что ты в меня не веришь». «Но я верю», — моментально перебил дедушка. «Однако архонты хитры, и я не понимаю, что именно Оазис хочет от тебя. Может, просто поговорить и узнать поближе, чтобы определить твои слабости. А, возможно, у нее есть конкретный план. Если нет варианта отказаться, то нужно попробовать извлечь из встречи пользу для нас. Тебе полезно сблизиться с одним или несколькими архонтами». Майрон покрутил фарфоровую чашку на блюдце. Его взгляд стал задумчивым и отстраненным. Он деловито поправил свою накидку, прежде чем продолжить. «И еще я решил, что мог ошибиться на твой счет. Я пока плохо понимаю твой характер и ход мыслей, но ты прошла тяжелые испытания и хорошо справляешься с последствиями». Я невольно сжала губы и отложила приглашение на стол. Дедушка искренне меня похвалил, но я не хотела даже на секунду вспоминать произошедшее, боясь, что вновь начну разваливаться. Погружение в учебу позволило мне заполнить каждую свободную минуту чем угодно, только не размышлениями о Ливии, Сирше, Кае, Вести, Гипносе и моей старой жизни. Дедушка ощутил перемену в моем настроении. Выражение его лица смягчилось. Он торопливо прочистил горло перед следующим предложением. «Может, ты хочешь развеяться?» «Я не особо люблю вечеринки», — призналась я, с недоверием глядя на бумагу. Майрон кивнул и уже собрался встать, вероятно, решив, что мой ответ означает «отказ». Но это было не так. Я просто высказала свое отношение к праздникам. «Но мне нужны сторонники среди архонтов, верно?» Дедушка замер, так и не успев встать на ноги. Он окинул меня оценивающим взглядом. «Нужны». «Тогда я пойду». «В таком случае тебе стоит знать, что Ойзис любит манипулировать. Одной тебе идти нельзя». На мгновение я открыла рот, чтобы предложить Кая, но праздник сегодня вечером, а где сын Гипноса, мне неизвестно. Или он может составить мне компанию. Он племянник Архонта из дома Чревоугодия. Думаю, достаточно высокое положение, чтобы Ойзис не возражала. «Ты действительно доверяешь Элиону?» Мои брови взлетели вверх от строгости в голосе Майрона. Отношение дедушки к Элио казалось несправедливым, хотя дело могло быть вовсе не в Элионе, а в самом доме Чревоугодия. Насколько я поняла, именно архонты кошмаров и Чревоугодия представляют наибольшую угрозу для главенства Майрона в Совете. «Вроде того», — заверила я. С одной стороны, я слепо верила Элю, Каю и Ива, но с другой помнила, что знаю их не так уж и долго, а отношения с Каем и вовсе привели неизвестно к чему. Дедушка несколько долгих секунд обдумывал мой ответ, но все-таки принял его. «Попрошу Отиса передать приглашение Элиону, а тебе стоит начать готовиться». «Я с первой встречи восхитился твоим бесстрашием, малышка, но это уже попахивает безрассудством», — заявил Элион, подав мне руку, чтобы я могла выйти из кареты. Благо, в платье никто не стал заставлять меня садиться на коня. Дом Архонта Зависти находился всего в 10 минутах езды, и можно было дойти пешком, но дедушка сказал, что это не вариант. Либо конь, либо карета. Сам Элион прибыл отдельно и, скорее всего, на лошади. «Почти сразу после нашего знакомства ты вынудил меня встретиться с наркоторговцами», — недовольно напомнила я, но приняла помощь, выбираясь на свежий воздух. Я улыбнулась ему, благодарная, что Элион откликнулся на просьбу в последний момент. «Тогда я не переживал, зная, что Кай за тобой присмотрит. Раньше не было никого, кому я доверял бы больше», — ответил Эль, бегло оценивая собравшихся перед роскошным поместьем гостей. Снаружи их было немного, но я надеялась, что внутри не будет столпотворения. «А сейчас?» — не хотелось говорить о Кае, но вопрос невольно сорвался с языка. «Сейчас не знаю», — хмуро признался Эль без былого веселья. Карета отъехала. Некоторые гости в роскошных платьях, мантиях и туниках поглядывали в мою сторону. В нарядах большинства имелись пурпурные и лиловые оттенки, доказывающие, что на празднике преобладают представители дома зависти. Но были и палагейцы из дома гордыни в бордовых одеждах. Мелькали костюмы в оттенках дома гнева. Похоже, мы с Элеоном единственные представители наших домов. Туника и штаны племянника Архонта были светло-серыми, с искусной вышивкой и зеленой нитью с добавлением блестящих драгоценных камней. Широкий пояс, подчеркивающий талию, был насыщенно зеленым под цвет его глаз. Мое золотое платье и вовсе выделялось. Или все из-за волос. Я не хотела тратить много времени на сборы и с трудом убедила Эллен оставить их распущенными. Согласилась лишь на бриллиантовые заколки, которыми она закрепила пряди. «Я по-прежнему считаю решение прийти сюда глупым», — торопливо зашептал Эль и отвел меня в сторону, подальше от чужих ушей. Он встал спиной к поместью, закрыл меня собой и принялся поправлять мне волосы и платье на плечах, словно заботился о моем внешнем виде, хотя явно использовал движение для отвлечения внимания. «Раз уж ты решила залезть в логово змеи, то не помешает немного полезной информации, когда тебя прижмут». Едва шевеля губами, продолжил он. «Ты хотел сказать «если»?» «Когда?» — упрямо повторил Эль. «Ойзис — манипулятор, но не это худшее в ней. Она либо безумна, либо не в себе, поэтому ее мотивы тяжело предугадать. Ее сестра-близнец Дафна не лучше». Вспомнив о том, что Дафна узнала Кая на совете, я открыла рот, чтобы спросить, что Элю известно о ней, но торопливо закрыла, передумав. Элион не обратил на заминку внимания, поправляя ожерелье у меня на шее. Его прикосновения были ненавязчивыми, и я не стала отстраняться. «Уверен, что грязи на тебя у Ойзис еще нет, хотя твое незнание особенностей собственного дома уже достаточное оскорбление, которое она может использовать. Ты хоть в курсе, сколько сестрам лет?» Укоризненно буркнул Эль, а, получив молчание в ответ, недовольно свел брови. «Да ты миленький, блеющий ягненок среди шакалов, малышка. Это очаровательно и глупо». Он сочувственно погладил меня по щеке, и я сникла, внезапно ощутив глупость затеи. Они непростые, и тем более не люди, и я действительно почти их не понимаю. «Придется ввести тебя в курс дела за пару минут. Слушай внимательно. Дафни и Ойзис едва за 30. Для Архонта это молодой возраст. Да, ты, вероятно, будешь следующим Архонтом, и ты намного моложе. Но это не тот случай. Архонты предпочитают не передавать трон до 50-летия наследника». «Где же их родители?» «Отца у них не было. Точнее, болтают, что прошлый архонт зависти предпочитала любовников и не желала связывать себя узами брака. Позже оказалось, что она страдала психологическими заболеваниями, которые особенно обострились после рождения дочерей. Прошлый архонт покончила с собой, поэтому Ойзис так рано стала главой дома», — торопливо пояснил Элион, понимая, что у нас осталось мало времени, необходимо зайти внутрь. «Ходят слухи, что недуг передался близнецам, но члены дома зависти упорно отрицают эти заявления и оскорбляются, если упоминать о заболевании вслух. Однако не это главное». Я выразительно наклонила голову, не зная, каким еще секретом Эль способен поделиться, кроме болтовни о сумасшествии Ойзис и Дафны. «Другой слух гораздо опаснее. Поговаривают, что не Ойзис родилась первой, а именно Дафна, поэтому она должна была стать архонтом. Эти домыслы зародились среди аристократии дома зависти. Может, это и правда?» А может, они решили, что Дафна более уравновешена и захотели, чтобы следующим архонтом была она. Даже рассказывают, что их мать сама раскрыла истину перед смертью доверенным лицам. Кто-то считает, что она, хохоча, намеренно путала всех и зарождала ложь относительно старшинства дочерей. Из-за этого между сестрами начался серьезный разлад. Однако не осталось точных доказательств, что Дафна действительно могла быть старше, поэтому архонтом все-таки признали Ойзис. И все же есть представители дома зависти, считающие, что это Ойзис убила свою мать. обставив все как самоубийство, чтобы та не смогла опровергнуть ее право на венец Архонта. Я еле удержалась, чтобы не разинуть рот. Подобного поворота я не предвидела и теперь уже жалела, что Элион приехал отдельно. Мне бы не помешала вся эта информация еще в карете. В таком случае я развернула бы лошадей, и мы поехали бы домой. Все это за гранью. Если Ойзис начнет меня чем-либо шантажировать, я не представляю, как повернуть встречу к своей выгоде при помощи этой информации и не нажить очередного врага. Даже заикнуться об этом не смогу. «Ну, спасибо», — буркнула я. Внезапно Эль рассмеялся очаровательным бархатным смехом, тем самым, которым смеялся над Каем или Мэйв за общими ужинами на их кухне. Обыденные, но приятные воспоминания накатили. Эль заметил мой остекленевший взгляд прежде, чем я успела взять себя в руки. «Пойдем, малышка, перекусим за чужим столом, оценим напитки, поболтаем и поедем домой». Последние слова усилили тоску. «Ведь у нас больше нет того самого дома». Но я заставила себя натянуть улыбку и взять его под руку, которую Эль предусмотрительно согнул в локте. Мы успели выйти из тени деревьев и пройти всего пару шагов ко входу, как одновременно замерли, столкнувшись с очередным призраком, пережитого в Даории. Кай стоял на ступеньках, в замешательстве переводя взгляд с меня на Элиона. Похоже, он не меньше нас был не готов к такой встрече. Эль напрягся, распрямил плечи, а пальцы сжал в кулак. Благо, между парнями было достаточное расстояние и слишком много свидетелей для выяснения отношений. Одежда Кая напоминала наряд Эля, только все черное с едва заметной серебряной вышивкой. Рукава его туники были закатаны и открывали знакомый ахакор. Кай первым пришел в себя и, спустившись по лестнице, стремительно направился к нам. «Что вы здесь делаете?» — вместо приветствия бросил он. Я удержалась от резкого ответа лишь из-за тревоги в глазах Кая. Похоже, наше присутствие его скорее пугало, чем злило. «Наследница была приглашена официально», — отчеканил Эль, заметив, что на нас поглядывают. «Кассия прибыла, чтобы лично поздравить Архонта с помолвкой». «Очаровательно», — сухо отреагировал Кай и приблизился к Элиону еще на шаг, чтобы следующее слышали только мы, хотя меня он опять игнорировал, обращаясь исключительно к племяннику Архонта. «Надеюсь, ты додумался, что это непростое дружеское приглашение на пикник. Благо, у Кассии есть я, которого она смогла позвать с собой. Ты должен был ее переубедить. Она наследница, а я хороший друг». «Ты редкостный болван», — беззлобно возразил Кай. «К несчастью, нам не удалось пригласить с собой третьего. Наш общий знакомый, видимо, в отпуске. А заменяет его редкостный говнюк», — огрызнулся Эль, окинув Кая выразительным взглядом. Элион продолжал удерживать на губах улыбку, но гримаса вышла жуткой. Глаза выдавали бурлящий в нем гнев. Несмотря на оскорбление, выражение лица Кая смягчилось. «Ты болван, Элион», — со смиренной обреченностью повторил он. «Я верю, что ты придумал, как позаботиться о Кассии, но не о себе. Ты должен уйти. Здесь...» Кай не повернул головы, но оборвал себя сам, почувствовав что-то. Вернулась его привычная маска отрешенности. Он отступил на шаг, и буквально через несколько мгновений по правую руку от него появилась Дафна. Сестра Архонта, скорее всего, ощутила натянутую паузу, но решила проигнорировать неловкость. Бледно-пурпурное шелковое платье демонстрировало все изгибы ее тела. Тонкие ободки и заколки удерживали светлые волосы в изысканной прическе, а легкий макияж позволял оценить ее природную красоту. «Элион, наследница!» — поприветствовала нас Дафна, склонив голову. Ее голос звучал в разы мягче, чем у Ойзис. Растерявшись, я ответила ей схожим кивком, не имея представления, есть ли у нее какой-то специальный титул. До таких нюансов мы с наставниками еще не дошли. «Прекрасно выглядишь, Дафна», — ответил Эль, не отрывая взгляда от Кая. «Это твой спутник на сегодня?» «Да. К моей радости, Камаэль выкроил время составить мне компанию. Нам как раз пора вернуться». «Какое везение, Дафна! Камаэль выкраивает время исключительно для особенных». Эль продолжал говорить беззаботным тоном, но я сжала пальцы на его предплечье, безмолвно прося не нарываться на драку. Дафна одарила Элиона довольной улыбкой, похоже, в этот раз действительно не ощутив издевательского контекста, хотя он был направлен не на нее, а на Кая, который так и не удосужился лично встретиться со своими друзьями. Единственный, кого он навестил, — это Ива. «Поговорим позже. И прими к сведению, что я сказал. Кассия выглядит неважно. Будет лучше, если ты сопроводишь ее домой», — бросил Кай Элю. «Пойдем, Дафна». Его слова задели. Я догадалась, что это специальная формулировка, так как он не мог говорить прямо. Но то, что он оценил мой внешний вид как неважно, вогнало что-то острое в сердце, которое сжалось, а каждый последующий удар начал отдаваться болью в грудной клетке. «Что-то не так», — едва слышно признал Эль, когда Дафна и Кай ушли в дом. «Было слишком мало времени, чтобы собрать информацию об этом мероприятии, и, похоже, я что-то упустил. К тому же присутствие Кая настораживает». «Почему?» «Он не любит праздники. И еще больше не любит архонтов». Элион сосредоточенным взглядом окинул нескольких гостей. С уходом Кая весь гнев пропал из его голоса. Даже при выполнении их поручений он лично почти не возвращался в Пелес. Посылал Мэйв или Ива получать и передавать вести. Сам Кай всеми способами избегал встреч с архонтами и их семьями. «Может, Дафна ему искренне нравится?» Я проглотила вопрос и подавила желание врезать себе за разрушающее чувство ревности. Пошло оно все в тартар. Я не готова к многоступенчатым играм и пришла сюда, чтобы хоть немного наладить отношения с главами других домов. Сердце не слушало, продолжая болезненно трепыхаться в груди, но я игнорировала обиду, не имея других способов справиться с увиденным. Мы ничего не обещали друг другу. Мы даже не переспали. Случившееся нельзя назвать. В голове зашумело от четких воспоминаний губ Кая на моей коже, его требовательных прикосновений, когда он не скрывал своего желания. «Утром я вернусь, а потом у нас будет другой раз Кассия. И обещаю, он будет не один. Мы разберемся с проблемами Кассия и снова увидимся. Хорошо?» Я на мгновение зажмурилась, силясь прогнать воспоминания из головы. Ногти впились в ладонь, боль немного отрезвила. Оказавшись внутри поместья и рассматривая убранство, я ненадолго отвлеклась от мысли о Кае. Снаружи и внутри здание сильно напоминало дом дедушки. Разве что декор цвета и какие-то элементы украшений отличались. Но не зная, кому какое поместье принадлежит, вряд ли сходу сумела бы сказать, в каком расположился самый могущественный архонт, а который принадлежит последнему в списке. Один из моих новых наставников рассказывал историю поместья архонтов. Здания старые и регулярно реставрируются. Сами постройки и размеры территорий специально были созданы схожими, чтобы продемонстрировать равенство в Совете. Иерархия всегда существовала, но под предводительством трех богов-братьев архонты были практически равноправны. Однако Танатос погиб, а Морос и Гипнос ушли. Размеры личных домов остались те же, но, по словам наставников, граница во влиянии становилась заметнее с каждым столетием. Дедушка в чем-то подтвердил это, напомнив, что главы первых трех домов состоят в негласной коалиции, пока остальные четыре архонта образовывают вторую группу. Я была как никогда рада присутствию Элиона. Цеплялась за его руку, не зная, с кем стоит общаться, а от кого лучше держаться подальше. Мы также оказывали странное влияние на гостей. Они учтиво кивали или кланялись мне в зависимости от своего положения, но не стремились подходить ближе. Точнее, наоборот, вокруг нас с Элионом образовывалось свободное пространство. Не знала, действую на них так я или же Эль, но перестала гадать, восприняв это как благо. В целом, после встречи с Каем хотелось последовать его совету, поздравить Ойзис и поскорее отправиться домой. Элион указывал на некоторых представителей дома зависти или гордыни, называл их имена и с кем-то даже заставил меня немного поговорить, решив, что это пойдет на пользу моему имиджу. Я полностью положилась на его мнение. К счастью, гостей действительно было не больше 70. Самый интересный диалог состоялся с Фивой Лазарис, палагейкой средних лет из Дома Зависти. Являясь последовательницей Мены, она пригласила меня посетить лунный храм, заверяя, что все бесценные произведения искусства собраны именно там, а их академия взращивает исключительно таланты в сфере живописи. Я с радостью приняла приглашение, заинтересованное возможностью взглянуть на древние достояния культурного наследия Палагеды, которые никогда не демонстрировались людям. Фива запомнилась мне элегантной и доброжелательной, а Элион позже поделился, что семья Лазарис знаменита еще и количеством детей. Их четверо, что много для палагейской и доарейской семей. «Вот и Ойзис!» Привлек мое внимание Элион, когда я рассматривала закуски на столе в главном праздничном зале. Помещение украшали фиолетовые и белые гортензии. Бледно-лиловые ленты с символикой Дома Зависти, черная с серебряными глазами змея, висели вдоль стен. При всем желании невозможно забыть, у кого ты в гостях. В разлитое по бокалам шампанское добавили пурпурный краситель. Я обернулась на Ойзис, спускающуюся по лестнице к гостям. В отличие от Дафны, Архонт выбрала платье с более пышной юбкой, открытыми плечами и темнее на тон. Волосы оставались распущенными, а из-за темного макияжа голубые глаза почти светились. Две сестры словно намеренно подчеркивали противоположность образов, вероятно, ненавидя быть похожими друг на друга. Улыбка Ойзис выглядела более мрачной, даже верилось, что у нее могут быть психологические проблемы. Но образ кроткой Дафны пугал больше. Было неясно, правдив он или не более чем притворство. Изредка взглядом я натыкалась на Дафну с Каем. Тот от нее не отходил, а девушка таскала партнера за собой от одних гостей к другим. «Наследница!» С удовлетворением протянула Ойзис, оказавшись рядом. Я заморгала, поняв, что отвлеклась на Кая и не заметила, как Архонт подошла. «Рада, что ты пришла. Хоть и жаль, что опоздала на открытие». «Благодарю за приглашение и поздравляю с помолвкой», — поприветствовала я, вернув на лицо доброжелательную улыбку. Ойзис ответила мне ее копией. «Элион, твой партнер?» — уточнила она. «Здравствуй, Ойзис», — сухо поприветствовал Эль. Архонт округлила глаза, прикрыла раскрытый от наигранного удивления рот рукой и тихо рассмеялась. «Тебе не занимать храбрости, Элион, или глупости. Мне это нравится, поэтому веселись, пока можешь. Но оставь меня наедине с наследницей. Не хочу тратить ее время, зная, что она здесь ради перспективы возможного союза». Ойзис одарила Эля приторно-ласковой улыбкой, но все сказанное было приказом. Племянник Архонта напрягся, но я успокаивающе сжала его ладонь и кивнула. Эль ниже нас обеих по статусу, поэтому едва заметно склонил голову, взял один из бокалов и отошел в сторону террасы, вероятно, решив проветриться. «Это было немного грубо», — в лицо заявила я Ойзис. «Как мило, что твой пелагейский улучшился. Ты быстро учишься. А правда вообще редко бывает приятной. Но это не меняет того, что я права во всем сказанном. Или предпочитаешь и дальше играть в вежливость и оттягивать главное?» Невозмутимо возразила Архонт и указала мне на дальний стол. Мы сели на стулья, а гости, догадываясь о приватности беседы, отошли подальше. Зал был большой. В противоположном конце играли музыканты для немногочисленных пар, желающих потанцевать. Но мы расположились достаточно далеко, чтобы мелодия не мешала разговору. «Надеюсь, ты не в обиде, что я говорю с тобой без особой почтительности. Наши дома в разных концах иерархической лестницы, но я архонт, а ты еще только наследница. И думаю, можно отбросить лишние церемонии. Ненавижу пустую болтовню и жеманство», — призналась Ойзис, покачивая ногой, которую она закинула на другую. Ее подход был мне близок, но я все равно не восприняла это в качестве дружеского жеста. Она не спрашивала, чего я хочу и как мне удобнее, а гнула свою линию. «Мне нравится твоя откровенность». «Ладно, начнем с комплиментов». «Рада угодить», — безрадостно усмехнулась Ойзис, сделав глоток пурпурного шампанского. «Есть плюсы в том, чтобы быть седьмым по влиянию дома. Пока остальные думают, что и как сказать, мне, будучи в самом низу, падать некуда, поэтому и наказывать меня за мои слова бесполезно». «А как же стремление вверх, к власти?» Ойзис прыснула, едва не выплюнув новый глоток алкоголя. Она одарила меня жалостливой улыбкой, словно смотрела, как неуклюжий ребенок в очередной раз шлепнулся лицом в грязь. «Вверх? И как тебе наверху, у власти, дорогая?» — ласково поинтересовалась Архонт. «Как в капкане. Я будто на вершине мелкого клочка земли, окруженного водой с голодными акулами». Я воздержалась от ответа. По взгляду Ойзис было ясно, что врать бессмысленно, ведь она одна из этих акул. «Но ты храбрая или глупая? Совсем как Элион, тем более, что ты так откровенно привела его с собой. Мне, если честно, все равно, что из этого вернее. Обе характеристики сыграют мне на руку», — продолжила Ойзис, и я нахмурилась не столько из-за оскорбления в свою сторону, сколько из-за ее отношения к Элиону. «Это праздник в честь помолвки. Где твой жених?» Я попыталась перевести тему, неуверенная, долго ли смогу выдерживать поток откровений, граничащих с оскорблениями. «Его здесь нет», — расслабленно махнула рукой Ойзис и пододвинула ко мне вазу с фруктами. Я лишь из приличия положила в рот кусочек персика. «Он старше меня на 40 лет. Вечеринки ему неинтересны. А официальная помолвка уже состоялась». «Надеюсь, ты будешь счастлива в браке», — искренне пожелала я, чем вызвала у Архонта новый приступ звонкого смеха. «Какая ты прелесть!» — проворковала она, пару раз хлопнув меня по руке. «Веришь в любовь? Наверное, это из-за жизни среди людей. Говорят, те постоянно ищут свою вторую половинку». Последние слова она выдохнула с издевательским благоговением. «У нас, главное, выгода, наследница. Я подобрала себе лучшую партию, чтобы прочнее укрепить власть». Приоткрывшийся рот я торопливо закрыла, едва не ляпнув, что ее мать выбирать мужа вовсе не стала. Я промолчала, но Ойзис, похоже, все прочитала по моему лицу. «Ну же, дорогая, можешь не притворяться, что не знаешь. Скорее всего, тебе пересказали слухи о том, что я сумасшедшая, а моя сестра на самом деле должна сидеть на моем месте. За считанные мгновения Архонт лишила меня даже сомнительных козырей. Я сохранила беспристрастное выражение лица, но Ойзис победно откинулась на спинку стула. Ее глаза действительно сверкали, и я не могла понять, от безумия, слез или просто из-за игры света. «Я старше, поэтому все притязания на мой венец беспочвенны. Но, к несчастью, злые языки слишком сильно вбили эту мысль, дав не в голову. Это моя помолвка. А ты глянь, кого она привела», — процедила Архонт, пальцем ткнув в нужную сторону. Повернув голову, я почти сразу заметила Кая. Композиция, которую играли музыканты, медленно перетекала в новую, и, похоже, Дафна убедила его потанцевать. Я снова отвернулась, не желая это видеть. «Сын Бога», — за меня ответила Ойзис. «Он выше любого доступного мне претендента, а ее поведение демонстративно и оскорбительно. Я не представляла, что они знакомы». Это признание Архонт выдала без особого энтузиазма. Нынешняя ситуация ее действительно задела. «Я пригласила тебя, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Но теперь у меня есть просьба». Лицо Ойзис стало как никогда серьезным. Я вопросительно подняла бровь. «Она простая. Видишь Аспида?» Она указала вдаль. Недалеко от музыкантов действительно стоял Архонт Соблазна. Я с большим трудом оторвала от него взгляд, вновь ощутив странное, бесконтрольное желание смотреть на него, как на произведение искусства. «Пригласи его на танец». Я невольно поморщилась. «Танцор из меня отстойный». «Зачем?» «Просто», — пожала плечами Ойзис. «Здесь должна быть выгода. Как это тебе поможет?» «Мне тоже интересно, как. Но я очень внимательная наследница и полагаюсь на предчувствие», — уклончиво ответила она. «Что я получу взамен?» Архонт ответила ослепительной улыбкой. «Мою поддержку, когда она тебе понадобится». «С чего ты взяла, что она мне понадобится?» «Рано или поздно ты ею воспользуешься, наследница». С раздражающей убежденностью парировала Ойзис. «Других союзников у тебя нет». Я сделала несколько глотков шампанского. Напиток оказался слаще, чем ожидала, но я удержалась от того, чтобы выпить все залпом. Помедлила, обдумывая предложение. «Танец. Не так много за возможность получить услугу от одного из архонтов». Ойзис выглядела до раздражающего самодовольной. Наверняка знала, что я соглашусь. Она не торопила, но продолжала покачивать ногой, что меня нервировало. Я встала, поправила платье, которое неожиданно стало казаться слишком уж обтягивающим. Если мне придется танцевать с Аспидом, то шелковая ткань не спасет от его прикосновений. Стараясь не выглядеть напуганной, я прошла к Архонту. Говорящий с кем-то из Дома Соблазна, Аспид умолк, стоило мне остановиться рядом. До этого среди гостей я не замечала представителей его дома. Он явился один или с парой приближенных. «Кири?» — поприветствовала я, не представляя, как на самом деле обращаться к нему. «Наследница раздора», — сладко протянул Аспид, его губы растянулись в соблазнительной улыбке, а я проигнорировала волну мурашек по коже. У меня не возникло к нему желания, и я не ощутила какого-либо влияния его силы, помня, что это приравнивается к оскорблению. Однако тело предательски дрожало от его гипнотизирующего голоса. «Не подарите ли мне танец, Кирий?» Мое предложение прозвучало сухо и деловито, Аспида это развеселило. Его волосы были поразительного цвета. Вроде светло-русые, Но стоило ему движением руки убрать мешающие пряди назад, как те отразили свет ламп с заревом серебряным блеском, подчеркнув холодный тон. Аспид словно знал об этом и намеренно привлекал внимание каждой неожиданной деталью своей внешности. «Кирий, слишком официально, Кассия. Можно ограничиться именем». Фраза отвлекла, и я прекратила рассматривать прядь, обрамляющую его лицо. «Буду рада, если согласишься, Аспид». Для верности я протянула руку, на которую Архонт уставился почти с искренним изумлением, будто так ему предложений танца еще не делали. «Большая честь для меня, Кассия, и рад слышать, что тебя не тревожат предрассудки», — насмешливо ответил он. «Какие предрассудки?» — с некоторой тревогой спросила я. «Представители других домов опасаются физического контакта со мной из-за слухов, будто от одного прикосновения в меня влюбляются». Подобное самодовольное заявление от кого-то другого вызвало бы смех. Но при взгляде на Архонта соблазна вряд ли кто-то в своем уме, чтобы смеяться и ставить под сомнение его красоту. И все же сказанное походило на глупость. Иначе за Архонтом бегали бы уже толпы. Не мог же он всю жизнь не прикасаться к представителям других домов. Или мог? «Думаю, дело не в прикосновении, а в твоей внешности и обаянии. Еще никогда у меня не получалось выдать комплимент настолько безжизненным и равнодушным тоном. Чем дольше я смотрела на Аспида, тем слабее становилось то первоначальное желание не упускать его из виду. Словно я, наконец, полностью рассмотрела произведение искусства, и оно перестало пленять так же, как в первое мгновение. Брови Аспида приподнялись. Его плечи затряслись, он прикрыл рот рукой и практически беззвучно рассмеялся. «Твоей прямолинейности тяжело сопротивляться, Кассия». Я вздрогнула, когда Аспид все-таки взял мою руку. Его кожа была теплой и приятной на ощупь, пальцы длинными, но ладонь широкой. Руку было невозможно перепутать с женской. Хватка тоже, несмотря на ласку, была в меру сильной. Пальцы закололо. Неясное ощущение быстро перешло в ладонь и исчезла где-то в запястье. Должна предупредить, что я плохой танцор. «При этом сама же пригласила на танец», — напомнил Аспид. Удивление не покидало его серых глаз. Аспид вывел меня на пустое пространство, я ощутила его руку на пояснице и выругалась про себя. Платье действительно слишком обтягивающее. Однако Архонт не стремился прижимать меня к себе вплотную или как-либо нарушать этикет. Я не чувствовала себя в ловушке, но и восторженного трепета предстоящий танец не вызывал. Я была вся напряжена и ощущала давление внимания со стороны. На нас определенно смотрела не одна пара глаз. Помимо простейших базовых знаний, практики у меня мало. Тем же деловитым тоном призналась я. Внутри напряжение и неловкость росли, мне не удавалось заставить себя улыбнуться Архонту, но, судя по всему, его это не обижало. «Очень странно, так как подобные танцы мы переняли от людей. Оизис они особенно нравятся, хотя в моем доме на праздниках мы предпочитаем довольствоваться представлениями от профессиональных танцоров». Расслабленно поделился Аспид и взял инициативу на себя. Помня самое главное правило про доверие партнеру, я полностью отдала ему право вести в нужном направлении. После нескольких неловких шагов движения стали чуть легче. «Умение танцевать — необязательный навык в мире людей», — возразила я, одергивая себя от желания посмотреть под ноги. Я не глазела по сторонам на другие пары, боясь лишиться едва обретенного понимания последовательности движений. «Значит, человеческий металл на тебя не действует?» «Нет», — моментально ответила я и вскинула взгляд. Аспид был выше меня, минимум на полголовы. «А сама воздействуешь на металл?» «Нет», — повторила я, догадываясь, что теперь он действительно спрашивает то, что его интересует. Кожу под его пальцами снова заколола. Она покрылась мурашками. Я протяжно выдохнула, пытаясь угомонить внезапно нервно забившееся сердце. «Что ты думаешь о своем отце, Милае?» «Что ты думаешь о Майроне, как об Архонте?» Намеренно вопросом на вопрос ответила я. Уголок губ Аспида дернулся, улыбка стала насмешливой, но он быстро вернул ласку во взгляд. «Справедливо. Тогда как насчет честных ответов? Ты первая, Кассия». «Я ненавижу, милая». Архонт задумчиво кивнул. «Майрона я уважаю. Безмерно жаль, что ему нельзя оставаться в качестве архонта в доме раздора и главы нашего совета». Я повторила кивок Аспида, надеясь, что он не врет. «Дом соблазна может быть на нашей стороне или хотя бы оставаться нейтральным». «Какие у тебя отношения с братом?» «Никаких, потому что у меня нет брата». Отрезала я и продолжила, прежде чем Аспид напомнил о моем кровном родстве с Микелем. «Почему Оизис попросила меня потанцевать с тобой?» Архонт помедлил с ответом, сделал уверенный поворот, утягивая меня чуть дальше от одной из пар, чтобы не столкнуться. «Она мне задолжала. Ты в курсе, что положение Неолая укрепляется, и большинство архонтов близки к тому, чтобы поддержать его желание встать во главе совета?» Я шумно выдохнула, сбившись на шаг. Неолай — архонт кошмаров, второй по значимости дом. Если другие главы действительно засунут свою гордость куда подальше, объединятся и поддержат его, то мне конец? Нет. Вранье стало бы очевидным. Я лишь недавно в Палагеде, чтобы лгать о полной осведомленности. Майрон знает. И пока умело удерживает архонтов от объединения вокруг кого-то одного. Но это не продлится долго, если ты останешься очаровательной, но безголосой пташкой. Мы хотим сильного главу совета, особенно после произошедшего с Элирой. Требовательнее добавил Аспид. «Ты не знаешь наш мир. Помимо здравого смысла мы ведомы инстинктами, как в стае». Предупреждение Кая отчетливо зазвучало в голове. «Раз наш танец — нежелание Оизис, а твой план, то что именно ты надеешься у меня выяснить?» Прямо бросила я, ненамеренная слушать наставление. «Середина песни. Сейчас будет кратковременная смена партнера, Кассия. Мы продолжим разговор, когда ты вернешься». Я открыла рот, чтобы возразить, но Аспид отстранился и заставил меня сделать оборот. Его руки исчезли, а чужое прикосновение оказалось в разы требовательнее и сильнее. Я пришла в себя, едва не оступилась, столкнувшись с Каем. Но сын Гипноса с такой силой прижал меня к себе, что ненадолго оторвал от пола и сделал нужные шаги за нас обоих. «Какого хаоса ты решила, что позволить Аспиду прикасаться к тебе — хорошая идея?» — сухо спросил Кай, когда я вновь подстроилась под движение. Аспид удерживал комфортное расстояние между нашими телами. Однако Кай практически обнимал меня. Его ладонь несколько раз успокаивающе погладила поясницу, и я невольно расслабилась, ощутив, как былое напряжение спало. Однако нежелание Кая смотреть мне в глаза напомнило о перемене в его поведении. Оизис потребовала танец с Аспидом в качестве обмена услугами, но, похоже, изначальная идея принадлежала самому Архонту Соблазна. Отчиталась я, надеясь, что Кай сумеет помочь предугадать замысел Оизис и Аспида. Он оценивающе проследил за Архонтом Соблазна. Тот танцевал с Дафной. Вероятно, до смены партнера сестра Оизис была в паре с Каем. Догадка подтвердилась, когда я получила от нее раздраженный взгляд. «Они загнали тебя в ловушку. Никто из архонтов и наследников не танцует с аспидом. Слишком длительное физическое прикосновение», — пояснил Кай. Его мышцы напряглись под моими пальцами, но сам он держал меня бережно. «Но сейчас Дафна...» «Она не архонт и не наследница, и Дафна понимает, с кем танцует, в отличие от тебя». Аспид предупредил про слухи о влюбленности из-за прикосновений, но это же глупость, — возразила я. Кай тихо фыркнул. «Это байки для низших. Слухами про влюбленность Аспид прикрывает правду о своих способностях. Через прикосновение он умеет определять наличие способностей и считывает эмоции. Он как детектор лжи, Кассия. Они проверяли тебя на умение взаимодействовать с металлом и пытались выведать какую-то информацию». Спина покрылась мурашками, сердце вновь сбилось с ритма, а я задышала тяжелее, торопливо анализируя произошедший разговор. «Но мы и так сказали им правду, что у меня нет сил клана металлов». Они решили убедиться. «Почему тогда они попросили провести эту проверку на совете?» Побоялись оскорбить Майрона. Такое требование показало бы, что они не верят ему на слово, а открыто ругаться с твоим дедушкой побаиваются. Это три главенствующих дома любят высказываться прямо, но остальные предпочитают скрытые методы. Какие вопросы задавал Аспид? Про мое отношение к отцу, Микелю и немного про власть. Никаких секретов. Хорошо, пока ничего серьезного. Но к Аспиду ты не вернешься. Но смена партнера. Ты к нему не вернешься. Тверже повторил Кай, наконец посмотрев мне в глаза. Выдержал всего пару секунд, а затем снова отвернулся. Я сглотнула, вспомнив рассказанное Вестой. Но не успела начать нервничать, как неожиданно Кай споткнулся на повороте, совершил еще пару ошибок, и когда все опять сменили партнеров, оставил меня у себя, проигнорировав удивленные взгляды Аспида и Дафны. Я была уверена, что каждая сделанная им ошибка была специальной и демонстративной. Танец продлился еще меньше минуты. Кай больше ничего не спрашивал, а я боялась начать беседу, которая невольно могла привести к разговору о случившемся на переправе и смерти его друзей по моей вине. Я продолжала помалкивать до конца мелодии, с трудом выдерживая гнетущее молчание. После Кай подвел меня к Аспиду и Дафне. «Прошу прощения», — без какой-либо искренности заявил он. «Я ужасен в танцах и пропустил момент обратной смены партнеров. Похоже, я сильно наступил наследнице раздора на ногу и должен убедиться, что с ней все хорошо. Скоро вернусь». Последнее он добавил для Дафны. «Очень жаль. И благодарю за танец, Кассия», — ответил Аспид. Я же смогла только кивнуть, прежде чем Кай потянул меня за собой через собравшихся гостей. Не знала, стоит ли прикинуться хромающей, но, похоже, сына Гипноса не тревожило, что все прекрасно осознавали его ложь. А может, он сделал это и вовсе намеренно, потому что теперь, когда стало известно, из какого он рода, вряд ли найдется хоть один архонт, готовый рискнуть и возразить ему. Кай выдавал неприкрытую ложь, которую даже архонты смиренно проглатывали. Рядом появилась Ойзис, и я остановила Кая, сжав его ладонь. Он подчинился. «Ты получила, что хотела?» Недовольно поинтересовалась я. Они играли со мной, как с игрушкой, передавая из рук в руки, и в будущем я определенно воспользуюсь обещанной услугой Ойзис. «Больше, чем рассчитывала». Со сладкой улыбкой на губах она окинула взглядом вначале меня, а затем и Кая. «Ты мне должна». «Разумеется, наследница». Теперь уже я дернула Кая, не желая продолжать разговор с архонтом зависти. Сын Гипноса понял намек и вывел меня на террасу. Буквально в дверях мы столкнулись с Элеоном, но Кай уперся рукой ему в грудь и грубо вытолкал друга наружу. «Вниз, «Живо!» — велел он, указав на лестницу, ведущую в сады. «А не пойти бы тебе?» «Аспид здесь!» — оборвал Кай, и Элю молк, побледнев на глазах. Элион задышал тяжелее, но не тронулся с места. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы взять себя в руки. На лице появилось суровое выражение. «Без Кассии я никуда не пойду. Она отпущена сюда под мою ответственность». «Она только что танцевала с Аспидом по указке Ойзис, Элион!» Отчитал того Кай и вновь оттолкнул друга к лестнице, вынуждая спуститься, чтобы отойти подальше от раскрытых дверей. Меня сын Гипноса потащил за собой. Мы оказались в садах среди благоухающих цветов. Многочисленные фонари с заревом не позволяли скрыться от чужих глаз, и Каю это явно не нравилось. «Мне нужно вернуться, а вы немедленно уйдете. Я передам Ойзис, что Кассии нехорошо», — безапелляционно заявил он, но Эль, похоже, не намеревался спорить. Я не поняла, почему он избегает встреч с Аспидом, но, судя по беспокойству Кая, Элю рядом с ним было небезопасно. Кай развернул меня к себе. «Если не хочешь уходить ради себя, то возвращайся домой ради Элиона. Уведи его отсюда. Об остальном поговорим позже. Я могу на тебя положиться?» Любой другой бы спрашивал с надеждой, аккуратно или ласково. Кай же почти приказывал или ставил перед фактом, несмотря на вопрос. Он злился. Мне не хотелось, чтобы он злился. Я обхватила себя руками, пытаясь защититься от порывов прохладного ветра, и кивнула, боясь, что дрожащий голос выдаст страх. Необъяснимый, глубинный, словно из самого детства. Я не понимала его причины, но точно знала, что не хотела, чтобы Кай злился. Неожиданно сын Гипноса погладил меня по волосам. Эта похвала заставила оцепенеть. «Спасибо». Мягче поблагодарил он и повернулся к Элю. «Уведи ее и впредь не позволяй действовать так опрометчиво». Кай развернулся, отошел на несколько шагов. «Ты бросил нас!» Резко напомнил Эль, но я была готова поклясться, что в его голосе прозвучало больше обиды, чем гнева. Следующая пара шагов Кая вышла медленной, тихой, но он не обернулся. После короткой заминки продолжил удаляться.